Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В одной из прошлых передач мы начали разговор об опасностях сети интернет. Тогда мы коснулись главным образом опасностей, связанных с использованием интернета как средства распространения развратной информации. Сегодня же, продолжая тему о том, какие опасности скрывает в себе всемирная паутина, мы обратим наше внимание на ставший ныне популярным способ знакомиться и приобретать друзей посредством интернета. Особую популярность в мире приобрели так называемые виртуальные романы, то есть когда люди находят друг друга с помощью общения через электронную сеть. Одна из особенностей этих романов заключается в том, что они могут развиваться быстро, однако при столкновении с реальностью они могут также быстро заканчиваться. Но разбитые мечты — это не самое страшное. Виртуальные знакомства могут подвергнуть серьезной опасности физическое, эмоциональное и духовное здоровье человека. В послании к евреям апостол Павел говорит об одном важном принципе, который он всегда стремился соблюдать. «Мы, — пишет он, — во всем желаем вести себя честно». Так говорится в 13 главе 18 стихе этого послания. Но при чем здесь честность, спросите вы? Разве пользование интернетом может на нее повлиять? Но приходится признать, что в мире полно лживых людей, и, как показывает практика, в интернете им легче скрыть свои злые умыслы. И в вопросах, касающихся чувств, нечестность особенно опасна. Например, в Библии говорится: «Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду». Так записано в Псалме 25, стихе 4. Что имеется в виду под словом «коварные»? Как объясняется в одном справочнике, это слово применимо к тем, кто утаивает свои цели или намерения от других, или скрывает свою настоящую сущность и замыслы. Как такая нечестность проявляется в интернете? И какую опасность представляет она для тех, кто ищет романтического знакомства? Дело в том, что многие дети, несмотря на запрет родителей и без их ведома, могут посещать опасные веб-сайты. Еще больше мы должны насторожиться, поняв, что педофилы, половые извращенцы, использующие детей, могут пользоваться интернетом, чтобы вовлечь несовершеннолетних в свои мерзкие занятия. Пользуясь интернетом с целью завести новое знакомство, молодежь подвергает себя намного большей опасности, чем может это предположить. В новостях время от времени появляются сообщения о совратителях, которые в поисках жертв среди детей и подростков выдают себя в интернете за их сверстников. По данным одного исследования, каждый пятый ребенок, который имеет доступ к интернету, подвергался уговорам вступить в сексуальную связь. В одной газете также говорилось, что 3% детей в возрасте от 10 до 17 лет испытали на себе агрессивное домогание через компьютерное общение. Некоторые дети были удивлены, узнав, что тот «сверстник», в кавычках, с которым они развивали романтические отношения через интернет, на самом деле был взрослым преступником, который сидит в тюрьме. Другие дети, сами того не зная, стали общаться с сексуальными извращенцами. Вначале эти ужасные люди, так сказать, подготавливают предполагаемую жертву, завоевывая ее доверие через дружественные беседы онлайн. Однако со временем они ищут личной встречи, чтобы удовлетворить свои мерзкие желания. А это может обернуться для ребенка избиением, изнасилованием и даже убийством. Люди со злыми умыслами пускают в ход коварство, чтобы найти жертв в интернете. Вспомните слова Иисуса Христа о лжепророках, которые приходят в овечьей одежде, но на самом деле суть — хищные волки. Так записано в Евангелии от Матфея, 7 глава, 15 стих. Так как общение в интернете чаще всего бывает анонимным, то почти невозможно распознать обман. Когда разговариваешь с человеком лицом к лицу, говорит один подросток, то можешь кое-что узнать по его выражению лица и тону голоса. Но в интернете ты лишен такой возможности. Тебя можно легко обмануть. Мудро прислушаться к библейскому совету. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются, говорится в притчах, 22 глава, 3 стих. Конечно, не все, с кем мы можем познакомиться через интернет, опасные растлители. Однако порой коварство принимает и другие формы. Неудивительно, что среди тех, кто ищет романтического общения в интернете, принято преувеличивать или приписывать себе положительные черты, а также преуменьшать или скрывать свои серьезные недостатки. В газете Washington Post приводились слова одного человека: «Знакомство через интернет может плохо кончиться, потому что там много обмана. Кто-то нередко выдает себя за человека другого пола. Часто уровень доходов, раса, уголовное прошлое, психическое здоровье и семейное положение долгое время остаются тайной. С целью предостеречь других от опасности быть обманутыми, многие делятся своим горьким опытом виртуальных знакомств». Могут ли люди лгать о таких серьезных вещах, как их религиозное мировоззрение? К сожалению, да. И это тоже часто случается при интернет-общении. Некоторые выдают себя за истинных христиан, не являясь таковыми. Почему? Одна из причин в том, что интернет дает для этого большую свободу. Один молодой человек признался: «Перед экраном компьютера очень просто строить из себя того, кем ты не являешься». Многие спокойно относятся к такому обману, считая, что вполне естественно немножко приврать, когда хочешь завязать знакомство. Но не будем забывать, что Бог ненавидит ложь, и на это есть веские причины. Много боли и горя в этом мире принесла именно ложь. Нечестность – самое худшее основание для любых отношений, особенно для тех, которые должны вести к союзу на всю жизнь. Еще хуже то, что нечестность несет с собой духовную опасность. Она разрушает отношения лжеца с Богом. К сожалению, некоторые молодые люди впали в нечестность другого рода. Они начали с кем-то встречаться по интернету, скрыв это от родителей. Например, родители одного подростка очень удивились, когда к ним домой, проделав путь в 1500 километров, приехала девушка, не разделяющая христианские взгляды их семьи. Их сын полгода встречался с ней онлайн, а родители даже не знали о ее существовании. «Как такое могло получиться?» — спросили родители. Они не могли поверить, что у их сына могли развиться чувства к человеку, которого он никогда не видел. Оказалось, что сын обманывал их, скрывая свои дела. Согласитесь, что такой обман — плохое основание для серьезных отношений. Общение через интернет может быть связано и с другого рода опасностями. Порой виртуальный друг может казаться более реальным, чем люди, которых ты видишь каждый день. Семья, друзья и обязанности могут отойти на второй план. Можно дойти до того, что человек станет пренебрегать реальным общением, а зависимость от виртуального общения через интернет будет все время неуклонно возрастать. Такой человек находится в иллюзорном, нереальном мире, который существует только в его воображении. Его положение, возможно, объясняется желанием бежать от неудовлетворяющей его окружающей действительности. Но рано или поздно эта действительность вновь даст о себе знать, и кто тогда поможет вывести его из состояния уныния? Конечно, многие пользуются интернетом уравновешенно. Общение при помощи электронной почты помогает поддерживать связь с друзьями и близкими. Однако каждый, несомненно, согласится, что это далеко не то же самое, что личное общение. Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой душой. Хорошо, когда скорби в терпении переносим в надежде живой. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе,